Второй соцперсоной был мой сосед по флагбашне, видный работник Министерства иностранных дел КНР. Что с китайцами нынче происходит, ума не приложу. Вчерашние синие муравьи азиатского коммунизма цивилизуются в темпе великого скачка. Своего соседа я впервые увидел на коктейле. Облаченный в элегантный костюм от братьев Брукс, он с конфуцианской невозмутимостью попивал шерри «Бристольские сливки». Директор представил ему меня и заметил, что я лишен советского гражданства за мои книги. Похоже, что он ставил некоторый эксперимент. Проверим, мол, какова будет реакция китайца. На невозмутимом лице соцперсоны появились следы благородной эмоции. Дипломат и, конечно, крупный партиец, он выразил мне сочувствие, а попутно и недоумение в связи с бессмысленным актом. Словом, он повел себя так, будто у него за плечами британский парламент или, по крайней мере, Российская Государственная Дума третьего созыва. Ритуал распития шерри в ротонде – составная часть вильсоновского процесса. Ежедневно в полдень сотрудники и коллеги, феллоус, собираются здесь, образуя более-менее кругловатую, что более-менее естественно для ротонды, толпу. В центре этой сравнительно круглой толпы имеется отчетливо круглый столик, на нем бутылки шерри и пластиковые стаканчики. Русский ученый-эмигрант, случайно оказавшийся на одном из таких сборищ, в изумлении спрашивает меня, что все это означает. «Час шерри», — отвечаю я, и на правах старожила объясняю новичку британскую традицию употребления напитка шерри. «Вот так они доупотребляются шерри», — с философским пессимизмом вздыхает бывший советский специалист. Еще недавно он работал в каком-то институте Академии наук СССР и исправно посещал партсобрания, на которых шерри явно не подносят, а теперь крепче антикоммуниста не найдешь. «Вот так они доиграются», — продолжает он. «В такое тревожное время, когда тоталитаризм надвигается на нас отовсюду, они стоят себе, болтают и попивают шерри». «Успокойтесь, сударь», — увещеваю я его. «Ведь это в самом деле всего лишь маленькая традиция, далеко не столь существенная, как первомайская демонстрация трудящихся СССР. Кончится час шерри, и вся компания немедленно разойдется по кабинетам чистить дедовские карабины. Тоталитаризм не пройдет». «Надо сказать, что критиканское и даже несколько пренебрежительное отношение к американской академической жизни имеет хождение среди эмигрантов-интеллектуалов, особенно среди тех, которым еще недавно за железным занавесом все американское казалось образцом экстра-класса. Я говорю в данном случае о славистике и об изучении политики Советского Союза и коммунизма. Иные эмигранты думают, что американцы ни черта не понимают, что они дико наивны, что у них даже не хватает сообразительности прислушаться к их эмигрантов мудрым советам. Между тем, за год, проведенный в институте Кеннона, да и вообще будучи постоянно связанным с комьюнити американских славистов, я пришел совсем к другим выводам. Что касается американской славистики, то она по своему размаху, безусловно, является сильнейшей в мире, включая, как это ни странно звучит, и Советский Союз. Далеко не всегда эта разветвленная структура славянских департаментов при университетах, языковых школ и центров может похвастаться глубиной исследований или качеством преподавания, но по своей широте она не имеет равных в мире. Съезд Всеамериканской ассоциации славистов в вашингтонском отеле Capital Hilton напоминал конвент Демократической партии. Среди эмигрантов, да и не только среди них, распространено мнение, что американская советология ниже уровнем по сравнению с советской американистикой. Я склонен предположить обратное. На протяжении года я каждую среду слушал в Вильсоновском центре доклады о делах Советского Союза. Московскому институту США и Канады можно только мечтать о разносторонности американских исследований, не говоря уже об их беспристрастности. Толковые всезнайки из этого института скованы идеологическими ограничениями, невозможностью путешествовать, иные из них никогда по причине неполной благонадежности не посещали США, а главное, необходимостью подготовки той информации, какую от них ждут в Центральном комитете. Главным ограничением для американских исследователей Советского Союза является стоящая на грани идиотизма советская секретность. Буквой «Н» в прессе СССР обычно обозначается то, что не разрешается называть по имени. Сатирики Ильф и Петров когда-то писали: «Мы сидим в Ялте на берегу Эннского моря». Американские исследователи умудряются все же проникать и в эти эннские сферы. А самое главное, что и секретность сама по себе становится темой академического изучения. В принципе, можно считать, что ни одна сторона ничего не знает о другой. Но американское незнание все-таки выглядит активнее по сравнению с советским. Итак, я провел год в этом несколько загадочном здании из красного кирпича с витражами, башенками и пущенным по стенам плющом. В конце концов, китаец завершил свою работу и уехал в Пекин, француз отправился в Париж, и я, поставив точку в бумажном пейзаже, стал собирать свои манатки, предполагая покинуть центр, но остаться в Вашингтоне на оседлом местожительстве. Тут как раз секретарша центра Фрэнни Хант сказала мне, что во флаг-башне постоянно находится еще один обитатель. Его офис, если можно так выразиться, располагается выше всех других, на чердаке башни. «Это, собственно говоря, старая сова», — сказала миссис Хант. «Говорят, что она прилетела сюда с юга, когда это здание построили, то есть 150 лет назад». И с тех пор покидает башню только по ночам, чтобы полетать над Вашингтоном. В самом деле, ночью, когда флаг сильно хлопает под южным ветром, можно увидеть старика, выбирающегося из амбразуры и плюхающегося в воздушный потоп. По всей вероятности, это самый продвинутый мыслитель Международного центра, а может быть и всего Дистрикта Колумбия.